Глава шестая. «Мистика? Не знаю. Судите сами». Так называемые похороны Жоржа. Я рассказала в своей прошлой книге про дом с привидениями, которых видела вся семья и даже наши друзья, бывавшие у нас. Я рассказала и о том странном видении, которое постучало в мою дверь, и когда я открыла, то в ужасе попятилась. Передо мной стояло существо в белой грязной рубахе до пят, босые ноги, опущенные плечи, не спадавшие грязные волосы, мешавшие разглядеть лицо, которое было как будто без черт, как блин. Я спросила, кто вы? И поняла, что напрасно спрашиваю, что пришло что-то страшное, что вошло несчастье в мой дом. Он отстранил спокойно меня от двери, вошел, пошел по квадратам лунного света по коридору и скрылся в глубине дома. Конечно, этого забыть невозможно. Есть такие совершенно необъяснимые вещи. То, что я однажды почувствовала, или то, что мне как будто было сказано кем-то невидимым, подтвердилось потом всей моей жизнью. Вот случай с Жоржем Ипсиланти. Это мой первый муж и моя первая любовь, которая оказала огромное влияние на мое творчество, на мое музыкальное развитие, на мою душу. Он, безусловно, был гениальным музыкантом и композитором. Он написал, например, свою оперу «Алека». Ему не нравилась рахманиновская опера. Он мне проигрывал разные партии. Так красиво! Такие удивительно гармоничные мелодии. Я думаю, что если бы он закончил эту оперу, если бы не пришли коммунисты и не перевернули вверх дном нашу маленькую страну Румынию, он стал бы прославленным композитором или, может быть, первым дирижером на радио, телевидении. Но всего этого не вышло. Мои любимые родители не сумели оценить Жоржа, и я после измены ему не смогла наладить отношений. Потом, чтобы родителей не огорчать, я ушла от него. Как было горько. Нас разлучили, и он уехал из страны. А в один прекрасный день, еще до того, как развернулись события нашей разлуки, он поведал мне историю, которая тоже показывает нам, что не все то, что мы видим и осязаем, и есть реальность. Потому что есть еще что-то необъяснимое. Вот как эта фигура страшная, которая вошла в мой дом. Или те привидения, которые ходили по нашему дому и вздыхали, и стонали. Это все было действительно реально. Хотя я не могу этого объяснить и, может быть, сама себе противоречу. Это история «Быль», которая произошла с ним в его юности. Жорж заснул летаргическим сном, очень-очень глубоким, таким, что врачи выдали свидетельство о его смерти. Наверное, летаргический сон человека мало чем отличается от смерти. Я так понимаю, ведь я не очень разбираюсь в этой области, но он мне очень ярко все это описывал. «Понимаешь, Алёныш, я слышу хор ангелов». Я слышу его и даю себе в этом отчет. Это есть хор ангелов. Значит, и мозг мой, и слух мой работал, потому что это пение, которое я принял за ангельское, было пением прекрасного хора, который сопровождал мой катафалк. Меня должны были похоронить заживо. Но эта музыка, которая вдруг зазвучала у меня в ушах, пронзила все мое существо. Это изумительно красивое песнопение «Со святыми упокой» заставило меня очнуться. Меня несли к могиле. Мой гроб несли мои друзья, мои коллеги. Когда я очнулся, я сел в гробу. Был всеобщий шок, началась паника, все стали разбегаться, бросили этот гроб, и меня чуть не убили, потому что он повернулся так, что меня накрыл. Но молодость все побеждает, и я, откинув этот деревянный ящик от себя, встал на ноги, встал и говорю: «Вы что, все с ума сошли? Я же живой!» Постепенно, постепенно все стали возвращаться. Сколько было слез, радостных восклицаний и счастья в душах. А мои друзья чувствовали себя безумно виноватыми в том, что они собирались делать. «И что было потом?» Продолжал он мне рассказывать. «Как странно, но с тех пор и даже по сей день во мне изредка просыпается страстное желание увидеть города и страны, которых я никогда не видел. Я нашел возможность перелетать душой туда, куда меня тянет. Каким-то восьмым, десятым чувством я ощущаю мое присутствие в этом месте, которое мне знакомо, хотя я там никогда не был. У меня такой способ. Перед этим явлением я стараюсь повиснуть на руках на двери или на каком-то выступе, который бы мог выдержать тяжесть моего тела. Я закрываю глаза, а ладони рук соединены и таким образом закрывают мне уши. И вот так, если провисеть 2-3 минуты, то я перестаю чувствовать тяжесть моего тела и с непонятной быстротой перелетаю, куда хочу». И Жорж описывает мне города, через которые я проехала, и знаю их, а он, никогда не выезжая из Румынии, их не видел. Он подробно описывает мне, скажем, Монпарнас в Париже или знаменитый Монмартр. Причем зарисовывает Монмартр такими яркими красками, что мне кажется, я снова хожу по этим местам. Ведь мы жили в Париже именно на Монмартре. Он рассказывает мне, как он там побывал. Побывал в Лондоне, на Таити, где-то на каких-то черных песках, о которых я никогда не слышала. А потом я узнала, что действительно существует такой берег, кажется, на Тихом океане, где побережье — песок черного цвета. Я ему говорю: «Скажи мне, а как же ты возвращаешься снова к своей нормальной жизни?» «А меня тянет непреодолимая сила и ужас, что я не смогу снова войти в ту колею, из которой я вышел. И вот эта сила меня несет обратно. А как я снова начинаю нормально жить, то есть открываю глаза, я не знаю, не помню. Не могу тебе сказать. Я знаю, что я просыпаюсь на полу. То есть я так понимаю, что когда я повис, то душа покидает тело, выходит мое астральное тело. А когда оно возвращается обратно, то нет сил, я падаю на пол и радуюсь, что я тот же самый, каким был. Вот видите, какие странные вещи бывают на этом свете».